По счастью для искателей алмазов, берег скелетов слишком огромен и пустынен. Но это счастье оборачивается другой стороной, потому что преодоление трудностей Кауковельда смертельно опасно для одиночных искателей, а организованные экспедиции требуют такой конспирации, какой не владеют неподготовленные люди. Сокровища охраняют быстрые патрули на высоких беговых верблюдах, автомобили, самолеты, сторожевые суда. Но главный страж — сам океан, несущий к Кауковельду отголоски антарктических бурь. Упорный, тяжелый прибой беспрестанно бьется об открытый на весь безмерный простор Южной Атлантики берег. Вот настоящий страж сокровищ, подлинных и мнимых, скрытых в белых песках берега скелетов. Может быть, алмазов в этих песках меньше, чем остатков кораблей и костей моряков с древних галер и с современных лайнеров. Опасность Кауковельда не только в отсутствии бухт, хоть сколько-нибудь защищенных от сильных штормов, нередких в этих водах, и даже не в отсутствии точных карт. Новая аэрофотосъемка уже решила эту, прежде непосильную для британского адмиралтейства, задачу. Берег скелетов — это край древнего африканского горба земной коры, который беспрерывно поднимается в течение уже миллионов лет. Потому здесь смыты все верхние покровы горных пластов до самых древних пород основания земной коры. Геологи совсем недавно определили возраст этих пород в 5 миллиардов лет. То есть он близок к возрасту всей нашей галактики. Здесь выпучиваются земные недра, залегающие под гранитной корой. Тяжелые, расслонцованные давлением породы из особой разновидности граната — эклогиты. Оттуда, сквозь трещины, пробиваются под гигантским давлением струи раскаленных и сжатых до предела газов, несущие драгоценные алмазы вместе с разрушенными эклогитами. Южноафриканский древний материк — весь пронизан алмазными трубами, как, по-видимому, и похожий на него древний материк в центре Сибири. Материк поднимается, и берег непрерывно наступает на море, как бы отбрасывая, оттесняя океан. Непрерывно изменяются глубины. Из моря вырастают неожиданные рифы, приглубые мысы становятся вдруг гребнями подводных скал. И пополняется скелетами людей песок Кауковельда. Может быть, самый предательский берег мира. Искатели алмазов однажды раскопали холм песка в 17 километрах от берега и нашли в нем галеон, старинный португальский корабль. Окатанная прибоем галька тянется полосами в 10 километрах от берега, указывая, где бились волны Атлантики. В середине прошлого столетия к югу от мыса Фрио моряки обнаружили в маленькой бухте древнюю мощеную дорогу, ведущую вглубь материка. Теперь она исчезла. В 1909 году на севере Кауковельда разбился немецкий пассажирский лайнер «Эдуард Болен», и по сейчас он стоит на ровном киле в километре от берега с уцелевшими мачтами и трубой, окруженной кустарниками. В жарком мареве пустыни кажется, что громадный пароход величественно плывет через низкие заросли. Неподалеку находится медный рудник, и нередко рабочие этого рудника устраивают в корабле свои собрания и игры. Тогда иллюминаторы светятся в ночи, оживляя мертвый корабль.